Глава 12. По иронии судьбы, встречу Арингсхан назначил в ресторане башни «Драконий шип». Когда меня проводили в VIP-кабинет, тот самый, где состоялся наш первый разговор, председатель уже был там. Поднялся мне навстречу, чтобы отодвинуть стул, и я поблагодарила его улыбкой. Официант сразу же подал меню, это был один из немногих ресторанов в городе, который отказался от электронной системы заказов в угоду роскоши и стилизации под старину. «Рад снова видеть вас, Леона», — негромко произнес Иртхан, когда мы остались одни. «Взаимно», — честно призналась я. «Мэстер Арингсхан, прежде всего я хочу извиниться». Председатель вопросительно взглянул на меня, а я всю дорогу только и делала, что подбирала правильные слова, но их не было. Только осознание того, что я должна сделать, и понимание, что я это все-таки сделаю. «За то, что не могу принять ваше более чем щедрое предложение о поиске моих родных, и за то, что просила вас о наставничестве». Взгляд его потемнел, но я не отвела глаз. В промежутке между встречей и поединком я успела передумать обо всем, в частности, когда сидела на кухне, глядя сквозь бесконечную гряду высоток в сторону дома Рейнара, перебирая одну мысль за другой, о том, как он сейчас, о том, сколько будет стоить снять квартиру в его районе для Танни, сколько она будет добираться оттуда в школу и не загонит ли Ири Марра на шкаф. О том, что мне больше всего на свете хочется быть рядом с ним, и если я приму его предложение, так будет всегда. О том, что он собирался найти моих родителей, и о том, что для меня важно именно это, важны его чувства и его репутация. «Понимаю», — произнес Арингсхан. В его голосе на этот раз шумели льды северных вод. Взгляд потемнел еще сильнее, словно из глубин поднимался самый страшный дракон нашего мира, подводный, фервернский. Они редко выходили на поверхность, но справиться с ними было очень сложно. Единственные драконы, которых не способен удержать приказ и даже мощь, подобная Лоувайс. К счастью, людьми и сушей они не интересовались, а люди не тревожили их холодные океанские владения. «Посмотрите меню, Леона. Нам предстоит долгий разговор». По сути, я не представляла, о чем нам еще разговаривать, но послушно открыла папку. В конце концов, я пришла к нему сама и сама просила об одолжении, от которого сейчас отказывалась. «Признаться, я был удивлен, когда увидел вас сегодня на поединке». Арингсхан заказал кофе, и я присоединилась к его выбору. Правда, взяла не настолько крепкий и жгучий, как председатель, мой был со сливками и пенкой. «После всего, о чем мы с вами говорили». «Не думаю, что мое появление на поединке сыграло существенную роль», произнесла я с улыбкой. «По крайней мере, для остальных. Важна только победа Рейнара, мэстра Халлорана, и, как вы сами заметили, она была достойной». «Безусловно». Председатель внимательно посмотрел на меня. «Но помимо победы существует еще множество условностей в нашем мире, тонкости которого вам неизвестны». «Мне понятны ваши чувства, Леона». Мягко, но решительно перебил он. «В вашем возрасте еще простительно жить именно ими, не задумываясь о последствиях, которые ваши поступки могут за собой повлечь». «Какие же?» Я сцепила пальцы на столе. «Хочу, чтобы вы тоже меня понимали. Мэстр Халлоран — победитель, но сегодня мэстр Шахрейн показал всем нам, что он достойный противник. Выстоять против правящего несколько раундов и заставить его пошатнуться — это уже серьезный прорыв». Репутация в глазах общества складывается постепенно, но именно так создается имя. Помимо прочего, он заручился поддержкой серьезного рода Стоунвиллов, и брак с сильнейшей Алой тоже говорит в его пользу. «Сильнейшей?» — не выдержала я. «Которая упала в обморок во время ментальной атаки?» Арингсхан прищурился. «Иргалия Стоунвилл и Деверик Шахрейн стали парой. В глазах общества это большой плюс, потому что у создавших пару Иртханов всегда рождаются невероятно сильные дети, превосходящие по огню даже родителей». Чувство было такое, будто меня с размаху приложили мешочком стройматериалов по голове. «Что?» «Пары сильнейших, — повторил председатель, — создаются в нашем мире крайне редко и оттого особенно ценны. К тому же дипломатически неприкосновенны». «То есть теперь запретить Иргалии находиться в Мейстоне невозможно?» К счастью, официант принес кофе и позволил мне взять паузу, пока подавал его, а потом я подтянула к себе чашку, пытаясь собраться с мыслями. Получается, Иргали с женихом все-таки нашли способ обойти запрет еще до помолвки, и они заведомо гарантируют обществу достойного наследника с сильной кровью потенциального правящего. Молодцы, ничего не скажешь. Зато теперь становилось понятно, почему Стоунвилл так на нас смотрел. Значит, она потеряла сознание из-за Шахрейна? Да. Потому что первые дни в паре особенно острые. Свою пару в это время чувствуешь как самого себя. Угу. Теперь вы понимаете, Леона? Маэстро Халлорану придется очень нелегко. Особенно пока ваше происхождение под большим вопросом и в свете давней истории, которая привела его к серьезной размолвке с отцом. Давней истории? В молодости у маэстро Халлорана был роман с обычной девушкой. В ней не было ни капли нашей крови. Все зашло настолько далеко, что спровоцировало конфликт в семье. Он собирался жениться, но особо оказалось сомнительных моральных качеств. Разумеется, здесь сыграли свою роль юность и темперамент, но не сомневаюсь, что эту историю тоже могут поднять. Моргнула. Хотела спросить, откуда ему известны столь пикантные подробности, но все, что касается правящих и будущих правящих, наверняка проходит через председателя. К тому же, если это конфликт, способный рассорить правящего с наследником. Или же у Рейнара с той девушкой все действительно было очень серьезно? Настолько, что об этом знали многие? Да, скорее всего, было, если он собирался на ней жениться вопреки воле отца. И в чем заключалась сомнительность ее моральных качеств? В том, что она была человеком? Но тогда я не понимаю, почему вы запретили поиски. Ведь если бы Рейнар нашел моих родных... Поиски ваших родных сейчас действительно ничего не решают, Леона. Председатель пригубил кофе. «Сколь бы сильна ни была ваша кровь, не исключаю, что в ваших венах действительно отметился яркий огонь, случайно или нет, кто знает, вряд ли ваш род сравнится с родом Мэстрель Стоунвилл. Просто потому, что в семьях правящих и высших аристократов не теряют детей, не отпускают их в другие страны, особенно с ребенком на руках. Их принимают в семью и воспитывают, кем бы ни являлся отец или мать, либо же внимательно следят за их судьбой, не представляя обществу, но и не отказываясь. Ни в коем случае не остаются в стороне и тем более не позволяют, чтобы их кровные дети росли в нужде. Это уже само по себе говорит о многом. Равно, как и то, что вы выросли среди людей. Разом вспомнилось, как на меня смотрели в Совете правления, и, в общем-то, теперь многое встало на свои места. По сравнению с Иргалией, я всегда буду беспородной в Виаре, и даже плевать, что у этой породистой блохи размером с Набла. На это все равно будут закрывать глаза, а на мое происхождение нет. «Я не стану вас торопить», — Арингсхан легко коснулся моей руки, «тем более, что время еще есть. Вы представляетесь мне разумной молодой женщиной с чувством собственного достоинства и умением делать правильные выводы, пусть даже и не всегда легкие для себя». Кофе я отодвинула, потому что напиток начал горчить, несмотря на сладость, ноткой оттеняющую аромат. Иртхан же, напротив, допил свой и тоже отставил чашку. «Если все же решите отказаться от нашей договоренности, дайте мне знать. Это останется между нами, и мы...» Он чуть подался назад, сухо подводя итог. «Просто сделаем вид, что ничего не было». Не знаю, как насчет Шахрейна, но незыблемость имени Герды Хара Арингсхана держалась на том, что в 38 он принял у отца пост председателя и за все годы правления ни разу не ударил в грязь лицом. Вейлар Арингсхан отошел от дел, уступив место сыну, а сын не только удержал в руках страну и зубастых правящих, большинство из которых были старше него, но за несколько лет создал себе безукоризненную репутацию жесткого и принципиального председателя. Одного из самых бескомпромиссных и уважаемых за всю историю Арангары. Разумеется, у него были мудрость и сила пламени множества поколений Арингсханов, которые говорили сами за себя, но все-таки большинство заслуг принадлежали именно ему. Он неоднократно посещал страны, помогая их правителям удержать драконов и не пустить их в города, принимал непосредственное участие в ликвидации последствий причиненных ими разрушений, направлял миротворцев и гуманитарную помощь. При его правлении Арангара по уровню жизни обогнала Ферверн, огромную северную державу, по праву считавшуюся богатейшей страной, С его помощью разрешился назревающий конфликт между двумя соперничающими за превосходство государствами на восточном материке, разделенном Ваоханской бескрайней пустошью. Дипломатические отношения между городами Арангары наладились, а совет стал более сплоченным. Он выходил к людям без телохранителей на празднике Первого Света, который традиционно отмечается летом, знаменует рождение первого Иртхана и возможность человечества жить на поверхности. Сажал себе на плечи заливающихся смехом детей, посещал госпитали и больницы в маленьких странах, выражая соболезнования и оказывая помощь пострадавшим после налетов лично, материально и, что особенно ценно, не из бюджета Арангары. Столица Рограна, где погибла моя мама, не стала исключением, он пробыл там несколько дней. Оказывается, его жена была родом из Милуонты. Она — младшая сестра Эррана Малгери, с которым я познакомилась на поединке. Годы, что они шли рука об руку, Гердехар Арингсхан называл самыми счастливыми в своей жизни. В день гибели его семьи скорбела вся Арангара. На снимках церемонии прощания даже лица телохранителей были лишены привычной непроницаемости. Гердехар Арингсхан был безупречен и бесконечно одинок. Но это не отменяло того, что он против наших с Рейнаром отношений. По мнению председателя, я катастрофически не подходила на роль жены его преемника. Осталось только понять, что по этому поводу думает сам преемник. Рейнар собирался на мне жениться, но знал ли он о том, что Гердехар Арингсхан хочет выдвинуть его кандидатуру на роль председателя? «Ты чего такая мрачная?» Тани ткнула меня в плечо. «Не мрачная, а задумчивая». «Когда ты задумчивая, ты сидишь так», — сестра подперла кулаком щеку и сделала пустые глаза. «А когда мрачная?» «Так», — надула щеки и сдвинула брови. Я подавила желание посмотреться в чайник, который в последнее время с завидной регулярностью попадался мне на глаза. То есть он и раньше попадался, но как-то я на нем внимание не акцентировала, возможно, потому что чай не очень люблю и почти не пью. «Так что?» — продолжала допытываться Тани. «Хотела бы я знать, что. Как только пришла домой, первым делом написала сообщение Рейнару. Хотя, вру, первым делом полезла в сеть, чтобы выяснить, что за девушка осталась в его прошлом. Она оказалась певицей, а история действительно громкой. Арелин Фаер, она же огненная Арелин, в те годы была на слуху у любителей джаза. Она пела в элитном камерном клубе, закрытом и дорогом, в который ходили только чтобы услышать ее голос, и который однокурсник Рейнара забронировал для празднования своего дня рождения. Так они и познакомились. И, разумеется, она была рыжей. Ослепительная красотка, предпочитающая огненные цвета как в одежде, так и в оформлении своих выступлений. Рейнару тогда едва исполнилось 20, она была на 2,5 года старше. Конечно, такого шума, как могла бы наделать появившаяся рядом с правящим любовница, романтическая история его сына не подняла, но все же Мейстон зацепила основательно. Около года, а именно столько длился их роман, в течение которого Рейнар неоднократно появлялся с ней, все раскачивалось как маятник из стороны в сторону. Заметки о том, что сын правящего влюблен в певицу, то и дело всплывали, но Арелин избегала встреч с репортерами. Рейнар говорил, что у них все серьезно, пресс-служба Листерна Халлорана отказывалась давать комментарии по поводу этих отношений. А потом последовало скупое заявление о том, что они расстались. И все. «Эй!» — Тани подтолкнула меня плечом. «Не спи!» Я-то как раз не спала, а вот Рейнар может спать долго, если вспомнить, как меня вырубило после юбилея. Откровенно говоря, раньше завтрашнего вечера ответа на сообщение я не ждала, точнее, звонка, потому что в сообщении была одна единственная короткая просьба. «Пожалуйста, позвони, как проснешься. Мне очень нужно с тобой поговорить». «Скажи, если бы ты узнала, что я хочу переехать к одному...» Решила увести и себя, и ее от этой темы. «Дракону?» Тани хитро прищурилась и оперлась о столешницу. Она вообще пребывала в чудесном настроении, и, как выяснилось, не просто так. Сириан Файт предложил ей принять участие в конкурсе на получение гранта из его фонда на обучение в Зингспредском университете 3D-дизайна и спецэффектов. Настолько ему понравились ее работы. Со своей стороны он обещал предоставить рекомендации, поэтому сестра в легкой прострации прыгала по квартире и светилась от счастья. «Иртхану», — призналась я, — «что бы ты сказала?» «Ю-ху! Я буду жить одна!» «Тани!» Сестра показала язык. «Я бы сказала, что тебе давно пора это сделать. Совершеннолетней молодежи необходим стимул к самостоятельному взрослению и развитию в профессиональной сфере». У меня отвисла челюсть. Слегка. «И давно ты стала такая умная?» «Ну, кому-то в семье надо быть умной», — фыркнула Тани. Запустила в нее печенькой, зная, что снаряд потерян не будет, даже если сестра увернется. Не ошиблась. Она увернулась, а следом класснули челюсти и раздалось довольное хрумканье. «Кстати», — Тани хлопнула меня по руке, — «Имери нашла работу на 4-м острове, после смены времен выходит. Она может переехать ко мне, я тоже устроюсь на подработку, и мы вместе будем платить аренду». «Эй-эй-эй, не так быстро. Аренду они будут платить. А учиться кто будет?» «Да у меня времени вагон. Пойду Имери позвоню». «Тани, я, между прочим, чисто гипотетически». «Я тоже чисто гипотетически», — отмахнулась Тани. Она выбежала из кухни, и когда наверху хлопнула дверь, я посмотрела на Марра. Он задрал морду и умильно облизнулся, намекая, что печенье ему понравилось. Потом вздохнул и поджал забинтованную лапу. «Вымогатель». «Вот отвезу тебя к Ирине на перевоспитание, будешь знать», — грозно заявила я. Марр угрозе не внял, пришлось скормить ему еще пару печенек и подниматься. «Наверное, мне тоже стоит поспать, потому что как-то лихо шатает из стороны в сторону. Завтра будет завтра, и будет разговор с Рейнаром, а прошлое лучше оставить прошлому». «Арелин Файр. Огненная Арелин. Раз Виарчик, два Виарчик, три Виарчик. Певица». У Рейнара был роман с певицей. Не просто роман, он собирался жениться на этой девушке, если верить Арингсхану. Примерно так прошел остаток ночи после того, как я проснулась от кошмара. Вынырнула из него, теряя остатки самообладания и обливаясь липким потом. Мне снились Виары Лодингера, оскаленные пасти и вырастающие на глазах когти. Вот только на сей раз на поводках их держал отец Мика, ухмыляясь и глядя мне в глаза. Когти полосовали воздух, вспарывая его, как густое масло, из ноздрей вырывались клубы пара. «Ты ответишь за то, что сделала с моим сыном, тварь!» — говорил он, а потом разжимал пальцы. «Упс!» Я поворачивалась, чтобы бежать, но врезалась в ледяную стену, поднимала глаза и видела непроницаемое лицо Норкхара. Он брал меня за горло и медленно сжимал пальцы, от которых по шее и по всему телу бежал вымораживающий узорный иней. Дыхание прерывалось, а губы начальника службы безопасности беззвучно шевелились. Вот только я слышала каждое слово. «Такие женщины, как вы, создают много неприятностей, Эссаладе. Но сегодня я это исправлю». Он отбрасывал меня назад, а удар когтей в спину швырял на холодную землю. На этом месте я и проснулась, лежа на краю кровати, одеяло на полу. В общем, после такой радости практикующего психиатра неудивительно, что организм отказался погружаться обратно в картины прекрасных видений. Мысли об Арелин не давали покоя. Почему-то ночью в голову лезет самое что ни на есть неведомая фигня, и все умные доводы перед сном на тему «оставить прошлое в покое» теряются. В частности, я не могла выбросить из головы, что Арелин пела, что с ней Рейнар тоже познакомился в клубе, и что у них все было серьезно. Ключевое слово «было». «Почему?» В итоге к завтраку я выползла вся в своих мыслях, а на вопрос «когда переезжаешь?» зыркнула на Тани так, что она чуть не подавилась панкейком и поспешно перевела тему на подарки к смене времен. Сама я едва дождалась, когда стрелки на часах сдвинутся до нужной отметки, после чего набрала номер благотворительного фонда «Маэстро Халлоран». На этот раз дежурный секретарь даже не стала уточнять, по какому вопросу я звоню. Едва услышав мое имя, тут же пообещала соединить. Пока шли гудки, я гадала, хороший это признак или не очень, не рано ли для выходного дня, заодно и о том, стоит ли заводить с Аргастель разговор о певице, которых она так не любит. Может, это было не совсем правильное решение, но другого я не видела. Не Рейнара же расспрашивать. «Леона?» Голос маэстро Халлоран звучал удивленно. «Доброе утро». «Доброе утро, Аргастель». Вот и думай теперь, как тактичнее начать разговор. Кстати, почему я не подумала об этом раньше? Я бы хотела с вами посоветоваться. Очень надеюсь, что этот разговор останется между нами». Из трубки донесся легкий смешок, шаги, а потом едва различимый шорох. Судя по всему, маэстро Халлоран прикрыла дверь. Как выяснилось, я оказалась права. Она включила видеосвязь, и я увидела залитую солнечным светом гостиную, очевидно, ее личную, в Skystream. Сама она выглядела как-то слишком по-домашнему и уютно, с уложенными, но не убранными наверх волосами. Мягче, что ли, и женственней. «Тебе удалось меня заинтриговать». Ну вот и все. Жмете на красную кнопку или выбываете из игры. «Вы что-нибудь знаете об отношениях Рейнара?» Набрала в грудь побольше воздуха и выдохнула. «И Арелин Фаер». «Арелин Фаер?» Глаза ее заледенели, и голос тоже. «Мне нужно понять, может ли информация о ней навредить Рейнару, особенно в связи со мной». Взгляд маэстро Халлоран слегка потеплел, но лишь слегка. «Откуда тебе стало неизвестно?» Поскольку этот разговор недомолвок точно не предполагал, ответила прямо. «Вчера я встречалась с маэстром Арингсханом». Аргастель покачала головой. «Старый интриган». «Пожалуй, сейчас я была даже склонна с ней согласиться». По сути, слова председателя ничего нового для меня не открыли, разве что в очередной раз указали на мое место в мире Иртханов, на краю отвесной скалы в подвешенной на капроновой ниточке люльке. Но дело в том, что я к подобному уже привыкла, и заморачиваться по поводу мнения Арингсхана у меня не было ни малейшего желания, в отличие от повода по имени Арелин. Зачем председателю потребовалось вспоминать о ней? Хороший вопрос. Рейнар был влюблен в эту женщину. Наконец произнесла она. Влюблен достаточно серьезно, чтобы сделать ей предложение, хотя я бы сказала, что он на ней помешался, потому что иначе это сумасбродство не назовешь. Значит, предложение все-таки было. Разумеется, на нашей семье это отразилось не самым лучшим образом, в частности, создавало напряженность между сыном и мужем. К счастью, девица показала свою сущность раньше, чем рассорила их окончательно. Я затаила дыхание. По сути, маэстро Халлоран подтвердила все слова председателя, осталось только понять, в чем выражалась сомнительность моральных качеств Арелин. «Почему они расстались?» Аргастель передернула плечами, помолчала, но потом все-таки произнесла. «Она спуталась с другим мужчиной, и моему сыну стало об этом известно». Вместе с непроницаемостью к Терграну вернулась неприступность. Встречая меня у двери, он сдержанно поздоровался, ничем не выдавая своих эмоций. В Норкхаре и то было больше чувств. А мне сейчас жизненно необходимо было зацепиться хоть за что-то, чтобы начать разговор. В конце концов, я решила воспользоваться старой женской хитростью и споткнулась, выходя из лифта. Тергран моментально подхватил меня под руку. «Осторожнее». «Спасибо, капитан». Я добавила в голос проникновенности, выражая искреннюю благодарность. Вальцгард кивнул, но ничего не ответил. «Скажите, вы сопровождали меня каждый день после того, как мы вернулись из Зингсприда?» Он кивнул. «По тому же графику, что и до отъезда, то есть посменно?» «Да». «А в прошлую субботу меня тоже сопровождали вы?» «Нет, моя смена началась после обеда в воскресенье». «Упс. Ладно, зайдем с другой стороны. А вы и ваш напарник докладываете Ферну Норкхару обо всех моих перемещениях? Раз в неделю, раз в день?» «Эсладе, о чем вы сейчас пытаетесь меня спросить?» Тергран остановился и нахмурился. «Если выражаться прямо, то спросить я пыталась следующее. Неделю назад я в не совсем вменяемом состоянии вышла из клуба под ручку, хотя я смутно помню, как я вышла из клуба. В общем, я вышла из клуба с Гроу, села к нему во флайс, а потом исчезла в его квартире до утра. Не то чтобы я думала, что не смогу все объяснить Рейнару, хотя нет, как раз об этом я и думала. Точнее, только об этом и думала после того, как попрощалась с Аргастель. Если вспомнить, как он отреагировал на мою встречу с Хейдом, общение с Вейларом по видеосвязи и приватный разговор с Гроу в ложе, вывод напрашивается только один. Ему ни о чем не известно. Пока. Просто хотела знать, отчитываетесь ли вы Ферну Норкхару о выполненной работе. После истории с Арелин холодность начальника службы безопасности вполне объяснима. Вполне возможно, что он промолчал из-за случившегося с Антаром или перед поединком, но теперь Ферн Норкхар не имеет к нам ни малейшего отношения. Мы подчиняемся напрямую маэстру Халлорану как главнокомандующему. О-о-о! Мы ничего ему не докладываем, Эсцеладе, у нас немного другой профиль. В наши обязанности входит вас оберегать, в чем вы имели возможность убедиться, а не сообщать подробности вашей жизни. Вальцгард сверкнул глазами и указал мне в сторону Флайса. Нас ждут. Казалось, он искренне оскорбился в своих чувствах. Настолько, что мне даже стало стыдно, и в то же время я вздохнула с облегчением. Если Норкхар ни о чем не знает, у меня есть все шансы самой поговорить с Рейнаром и все ему рассказать. Или не рассказать. Я глянула на Вальцгарда, он вышагивал мрачный, как снеговая туча. «Капитан, я не хотела вас обидеть, просто стало интересно, как обеспечивается моя безопасность». «Вы сомневаетесь в моей компетентности?» «Да что же мои обидчивые-то такие?» «Нет, я просто...» «Прошу». Я села во Флайс, а когда туда забрался снеговик Торгран, в салоне ощутимо похолодало. Покачала головой и легко коснулась его руки. «Не обижайтесь. После того, что случилось, я немного волнуюсь. Не каждый день на меня нападают бойцовские виары, понимаете?» Торгран снова окинул меня пристальным взглядом. «Не беспокойтесь. Подобраться к вам, кому бы то ни было, удастся только через мой труп». Сказано это было настолько серьезно, что я окончательно уверилась в отсутствии у Вальцгарда чувства юмора и решила оставить эту тему. Тем более я уже узнала все, что мне было нужно, теперь осталось только решить. Рассказать. Или не рассказать. Всю дорогу до дома Лэм посматривал на мобильный, но он не подавал признаков жизни. Даже подруга на сообщение не ответила. Я написала, что уже еду, и она может собираться. Только потом вспомнила, что Валентен и Верхняя магистраль снова в моем распоряжении, поэтому времени у нас теперь в два, а то и в три раза больше. Ну и хорошо. Останется, чтобы выпить кофе и пообщаться на тему... Совет Лэм сейчас будет очень кстати. Не выпуская из рук телефон, покусывала губы. И когда шла к дому, и когда поднималась на лифте. И... «Свадьбы не будет!» Наверное, это немного не то, что распорядительница хочет услышать от невесты за 2 часа перед встречей с ведущим церемонии и решающим забегом по салону в поисках платья. Поскольку Лэм развернулась и ушла на кухню, мне не оставалось ничего другого, как закрыть за собой дверь, выпутаться из куртки, снять обувь и идти следом. Несмотря на обеденное время, на столе обнаружилась только высокая черная чашка и множество сепроновых платочков, скомканных и разбросанных по всем поверхностям. Глаза у Лэм были красные, хотя ни разу за все время нашего знакомства я не видела Лэмерти Долливан плачущей, а еще я ни разу в жизни не видела ее без укладки. Даже когда ночевала у нее, она выходила из комнаты со струящимися вдоль лица блестящими гладкими прядями, но сейчас ее волосы напоминали пушистые спиральки. «Лэм, что случилось?» «Ничего». Отрезала она и потянулась за чашкой, но я ловко перехватила ее, заглянула внутрь и поморщилась. Этому кофе было даже не 2 часа. «Ничего?» Поскольку ответа не последовало, я спрыгнула со стула и отправилась мыть чашку, а заодно варить кофе, потому что подругу срочно нужно приводить в порядок и вытряхивать из ее головы всякие идиотские мысли. Это мне можно идиотские мысли думать, а Лэм не положено, у нее свадьба. Да она вообще образец взвешенных решений и здравомыслия. Что могло произойти со вчерашнего дня между ней и Дрейком? Нет, не так. Что вообще могло случиться между ней и Дрейком? «Можешь не стараться», — донеслось ядовитое из-за спины, когда я зарядила кофемашину. «Все равно я с тобой никуда не поеду». «Почему?» — повернулась к ней. «Потому». Саркастический тон однозначно говорил о том, что Лэмерти Долливан заняла глухую оборону. «Лэм, серьезно? Я звонила тебе вчера, и все было в порядке». «В порядке?» Подруга вихрем взвелась со стула, отчего куча платочков взмыла в воздух, и они закружились, как осенние листья в парке. Если я не ною и не жалуюсь каждые 5 минут, как некоторые, это еще не значит, что у меня в жизни все просто отпад. По-твоему, я ною и жалуюсь? По-моему, тебе на меня наплевать. Лэм рванула к выходу, но когда я попыталась ее перехватить, бросила на меня разъяренный взгляд. Шлепанье босых пяток по плитке заглушил настил в гостиной. Хлопнула дверь. А я повернулась и принялась собирать листочки, то есть платочки. Сбросила их все в мусорное ведро, вытащила из настенного шкафчика небольшой поднос и заглянула в холодильник. Полки были пусты, только на центральной посередине стоял жбан с замороженным кремом. Точнее, с уже не замороженным, потому что его полагалось хранить в морозилке. Белую жижу с сиреневыми разводами и хрустящими шариками я спустила куда положено, покосилась на окно и вдруг поняла, чего не хватает. На кухне на одной из декоративных полочек всегда стоял миниатюрный рояль. Эту точную копию инструмента, на котором играл Дрейк, ему подарил в знак признательности кто-то из завсегдатаев его первого клуба. Именно после этого у него дела пошли в гору, и пианист считал его своего рода талисманом удачи. Сейчас рояля на полочке не было. Значит, и остальных вещей Дрейка в квартире тоже. А я умудрилась это прозевать. Открыла еще один шкафчик, к счастью, соленые крекеры никуда не делись. Их выспала в вазочку и водрузила на поднос рядом с кофе. С таким хлипким арсеналом направилась в спальню, толкнула дверь плечом. «Можно?» С кровати не донеслось ни звука, поэтому я осторожно поставила нехитрый перекус на тумбочку и присела на край постели. «Лэм, надо поговорить». «Кому надо?» «Нам. Тебе и мне». Легко коснулась ее плеча. «Отвали!» Лэм резко развернулась и шарахнула поднос в сторону, кофе выплеснулся на покрывало, крекеры рассыпались. «Вот только не надо делать вид, что тебе не до чешуи! В последнее время я только и слышу, давай перенесем то, давай перенесем все, у меня то, у меня это, я сегодня не смогу. Странно, что ты вообще явилась. Я уже ждала очередного звонка с охренительно уважительной причиной». Выпрямилась и сложила руки на груди. «Сохранительно уважительный, да. Безумно дорогой мне мужчина вышел на поединок силы из-за меня. Я должна была там присутствовать, понимаешь?» «Понимаю», — губы Лэм искривились. «Рада за тебя, потому что безумно дорогой мне мужчина сказал, ты такая же, как твоя мамаша». Опешила, глядя в полыхающие яростью глаза. «Из-за того, что когда безумно дорогой тебе мужчина тебя послал, я утирала тебе сопли. Из-за того, что ты свалила и меня проводили, потому что мне стало хреново». «Чего?» Потянулась к ней, но Лэм резко отдернула руку. «Что слышала? Просто свали, окей? Вот прямо сейчас, вот в ту дверь. Просто свали». Из квартиры вылетела сама не своя, на ходу набирая номер пианиста. «Ты сейчас где?» «И тебе доброго утра», — донеслось хмурое. «В курсе уже?» «В курсе?» Меня всю трясло. «Да, Дрейк, я в курсе. В курсе, что ты рушишь все своими руками. Неужели не понимаешь, что Лэм тебе этого не простит?» «Она? Мне?» «Знаешь, Бри, по-моему, ты лезешь не в свое дело». В трубке щелкнуло, а я с трудом удержалась, чтобы не запустить телефоном в стену. К счастью, когда шагнула в лифт, мобильный зазвонил. «Да!» — рыкнула в трубку. Леа!» — Тони опешила от такого приема. «Вы еще не вышли?» «А что?» «В смысле, визор поблизости есть?» «Ты только не волнуйся!» С точки зрения психолога, самое неудачное начало фразы, которое только можно себе представить, если ты не хочешь, чтобы у собеседника волосы на всех местах встали дыбом. «Что случилось?» «Учитывая, что там фигурировал визор, случиться могла Иргалия, Шахрейны или...» «Лодингер», — процедила сестра. «Этот дерьможуй вылез на телевидение, чтобы сообщить всем о том, что Мик сошел с ума из-за ментального вмешательства, которое...» «В общем, еще до того, как Тани это произнесла, я знала, что она скажет». Он обвиняет в этом тебя. Ничего вразумительного ответить я не успела, потому что двери лифта раскрылись, и мы чуть лбами не столкнулись с Тарграном. «Эссаладе, мне приказано отвезти вас к маэстро Халлорану». «Лиа, ты там?» — уточнила Тани. «Да, минутку». В сложившихся обстоятельствах спорить и возражать было по меньшей мере глупо, поэтому я только кивнула Вальцгарду и направилась к Флайсу. «Я здесь. Позвони Рольгину и вызови его. Пусть до моего возвращения будет рядом». «Зачем? Просто сделай, как я говорю, хорошо?» «Хорошо». «Ни с кем не общайся и никак не комментируй происходящее, даже и мири. Что бы ни произошло». «Угу». Наверное, случись это месяц, да ладно, еще 2 недели назад со мной была бы истерика, но сейчас я сосредоточенно отдавала распоряжение Тани, параллельно вставляя наушники и подключаясь к Solar's One. На почту посыпались сообщения, в трубке то и дело раздавались еле слышные сигналы, уведомления о входящих звонках, но я не обращала на них внимания. «Как же так получилось, что мой сын за нападение на Эссу-Ладе оказался в тюрьме и на больничной койке, а она после нападения на него спокойно разгуливает по улицам?» Эту запись крутили по всем каналам, холеная физиономия Лодингера выражала нескрываемую ярость, ею пестрели все СМИ, сеть кипела от его заявления, и не только сеть. Мейстон кипел. Провокация была слишком явной, но сейчас мне было не до нее. Я просто хотела увидеть Рейнара, хотела услышать, что он думает по этому поводу, потому что мне самой было страшно. Лодингер не просто раскрыл мое происхождение перед всей Арангарой. Своим заявлением он противопоставил Иртханов людям. И что самое ужасное, это произошло из-за меня. Как бы дико, безумно, отчаянно мне не хотелось быть рядом с Рейнаром, я содрогалась от этой мысли, от мысли, что могу стать той, кто потянет его на дно. Город, распростершийся под нами, промелькнул смазанной картиной. Мы снова садились на верхнюю стоянку, где нас уже встречали сотрудники службы безопасности. У двери Вальцгард отступил в сторону, и я шагнула в квартиру. «Эссаладе?» Очередной безопасник указал мне в сторону лестницы. «Мэстер Халлоран ждет в кабинете». Странно, что Рейнар не встречал меня сам. Вдоль позвоночника пробежал холодок, но я тут же мысленно дала себе пинка и бодро скатилась с лестницы в нужном направлении. Наверное, никогда не привыкну, что в квартиру можно войти со 2-го этажа. Или привыкну, если буду здесь жить. Точнее, когда буду здесь жить. Из кабинета доносились голоса Рейнара и Норгхара, поэтому я постучала. И только потом заглянула. Несмотря на то, что кабинет был погружен в полумрак, а плотно закрытые жалюзи отрезали нас от города, темно не было. Не сразу поняла, что дело в голографическом проекторе, луч которого падал на стену за моей спиной. «Оставь нас», — жестко произнес Рейнар. «Пресс-конференция через час». «Знаю, успеем». Я обернулась на Норгхара, прошедшего мимо меня, как мимо высокой табуретки, и замерла. На стене застыл кадр, на котором я на стоянке откровенно вжималась в Гроу, а он, судя по всему, доставал ключ от Флайса, потому что рукой скользнул себе под куртку. Не знаю, почему в глаза впечаталась именно эта деталь, но я продолжала смотреть, не отрываясь. Изгиб руки, приподнятая куртка, задний карман линялых джинсов. «Об этом ты хотела поговорить?» Голос Рейнара звучал сухо и безжизненно. Настолько мертвым я не слышала его ни разу. «Нет», — сказала я. Повернулась и медленно подошла к нему. Медленно, потому что не знала, как смотреть в эти темные провалы глаз, внутри которых была выжженная пустошь. Никогда в жизни он не смотрел на меня, как на пустое место. Даже когда мы только познакомились, даже когда меня впервые пригласили к нему в VIP-ложу в Ланстер-Холле. Наверное, даже в самом страшном кошмаре я не могла представить, что он смотрит на меня так. И что теперь? Кричать о том, что ничего не было? О том, что все это выглядит совсем не так, как кажется? Спрашивать, откуда он это взял? Внутри творилось нечто невообразимое, но слов не было, поэтому я просто коснулась рукой его щеки. «Тебе придется остаться здесь». Он перехватил мое запястье и отвел в сторону. До того, как закончится пресс-конференция. «Придется», — больно резануло слух. Хотя что такое больно? Мне казалось, что меня с размаху швырнули в ледяные воды к фервернским драконам, и я вымерзаю изнутри. Только благодаря этому стою на ногах. Не кричу, не падаю, не цепляюсь за него из последних сил, наплевав на гордость. Наверное, достаточно было того, что я делала это мысленно. Достаточно, чтобы понять, как мне на самом деле страшно. Так страшно. «Я хочу остаться здесь», — сказала тихо. «Об этом я хотела поговорить». «Сейчас это не имеет значения». «А потом?» — хотелось закричать мне, но крик застыл в горле, внутри вообще все застыло. Казалось, стоит выдохнуть, и все вокруг покроется инеем. Особенно, когда он обошел меня и направился к двери. «Я люблю тебя!» Слова сами сорвались с губ, или я вытолкнула их вместе с сердцем, вложив все чувства, что были во мне до этого, все чувства, что были сейчас, все, что еще могло быть. «Рейнар». Он остановился. Мгновение отмеряли мое дыхание до того, как он обернется. Но он не обернулся. Просто вышел и закрыл за собой дверь, и тогда я села на стол. Рука попала на пульт, раздался мягкий щелчок, и кабинет погрузился во тьму, стирая со стены картину, которая до сих пор стояла перед глазами. А потом вспыхнул яркий свет, и в глаза словно швырнули раскаленного песка, хотя, возможно, дело было вовсе не в ярком свете. Не знаю, сколько бы я просидела на столе, но за дверью раздался скрежет и тихое рычание. Ну да, вот только Эри мне еще не хватало для полного счастья. Поднялась и вышла в коридор, игнорируя недовольный взгляд голубых глаз на пол лица, то есть на пол морды. «Чего тебе?» — спросила не очень-то приветливо, но мне было не до церемоний. Тем более с девицей, которая раздраконила мою сумку и сожрала сапог. «Вюрик!» — ответили и ткнулись в меня носом, задавая направление. Я подумала и пошла в гостиную, но на повороте мне кинулись под ноги, из-за чего чуть не перелетела через аристократку северных кровей. «Ири! Вррр!» Только сейчас дошло, куда меня ведут. Кажется, Рейнар забыл ее покормить. И правда, стоило оказаться на кухне, где стояла всего одна миска с водой, Ири плюхнулась на попу и принялась елозить хвостом по полу, заглядывая мне в глаза. Аристократичность аристократичностью, а когда кушать хочется, приходится забыть о гордости и родословной. Вот только бы еще знать, где здесь хранятся миски и корм. «Ви!» Пушистая лапа поскребла ближайший шкафчик, и я ткнула в панель, открывая его. Миска и стратегический запас еды месяца так на два, все в одном месте. Судя по взгляду Виари, только благородство не позволяло ей разгрызть упаковку у меня на глазах и приступить к трапезе. Насыпала еды с горкой, поставила миску на подставку. Захлопнула шкафчик и под довольное чавканье устроилась на барном стуле. Хозяйничать в квартире Рейнара было особенно странно после случившегося, когда я даже не представляла, что нас ждет дальше, если, конечно, что-то ждет. Внутренняя заморозка никуда не делась, мысли в голове отказывались выстраиваться в логические цепочки. Лениво, как облака в летний день, выползающие на раскаленное до бела небо, появлялись поодиночке и тут же исчезали. В минуты, когда тебе хочется лечь и сдохнуть, главное — пережить этот момент, потом становится легче. Усилием воли заставила себя подняться, и тут зажужжал мобильный. Я поставила его на беззвучку, потому что звонки не прекращались ни на минуту. Проще было выключить, но я ждала звонка от Рейнара, а теперь бросила взгляд на дисплей. Сейчас звонил Дрейк, и желание просто нажать отбой внезапно сменилось решимостью высказать пианисту все, что я о нем думаю. Без прикрас. За то, что не поверил Лэм, влюбленный в него по уши, за то, что приложил ее из-за своей ревности, за то, что из-за того, что ты свалила, и меня проводили, потому что мне стало хреново. В голове словно что-то щелкнуло. Тергран сказал, что Норкхору они не подчиняются. Рядом со мной все время были вальцгарды, которые меня оберегали. Тогда откуда взялись эти снимки? «Бри, я только что узнал про все это дерьмо!» Голос пианиста звучал еще более хмуро. «Слушай, прости, что я так сорвался, просто...» «Дрейк, что произошло у вас с Лэм в тот вечер?» Безапелляционно перебила я. «Бри, я не из праздного любопытства спрашиваю», — рыкнула в трубку. «Нам подарили бутылку, и есть большая вероятность, что нас с ней не просто так развезло». «А ведь и правда. Лэм может выпить, но она всегда знает меру. Что касается меня, я вообще не любитель крепких спиртных напитков. Вино еще куда ни шло, но тоньяс в таких количествах, да еще шоты с коктейлями следом, конечно, можно списать на то, что мне было очень дерьмово. Но такое случалось со мной и раньше». Судя по многозначительному молчанию в трубке, пианист завис. «Дрейк!» — прорычала я. «Мне тебе рогранских пчел в трусы напихать, чтобы ты заговорил!» Я возвращался из Ланстерхолла. Судя по тону, друг до сих пор не мог прийти в себя. А она у дверей виснет на каком-то хрене, потому что ее ноги не держат. Но я ему популярно объяснила, куда он может идти. Потом притащил Лэм домой и уложил спать. Точнее, уложил на кровать, а когда вернулся из душа, она уже спала. «Так. И она к тебе приставать не пыталась?» — поинтересовалась я. «Пыталась». Дрейк, кажется, наконец-то переварил случившееся, до того, как глаза закрыла. «Думаешь, что вас опоили?» «Не думаю. Уверена». «Зачем?» — вырвалось у него. «Из-за меня. Точнее, из-за Рейнара. Пазл складывался крайне мерзкий, но он складывался. Арелин, я, измена, слабость Рейнара к певицам с сомнительной репутацией, скандал на телевидении, который должен был случиться после пресс-конференции, где... Из-за тебя?» «Да, Дрейк, это не телефонный разговор». «Угу». Хотела сказать, что он еще успеет спасти свои отношения, если поедет к Лэм прямо сейчас, но, судя по всему, Дрейк подумал о том же самом, потому что быстренько попрощался и отключился, а я тут же набрала номер Рейнара. «Ну, ответь. Пожалуйста, ответь. Пожалуйста». Я не собиралась оправдываться, мне просто нужно было, чтобы он это знал перед тем, как выйдет на пресс-конференцию. Гудки оборвались тишиной, а следом в трубке едва уловимо щелкнуло, и я вздохнула с облегчением. «Рейнар!» «Эссаладе, мэстер Халлоран готовится к пресс-конференции». Зимняя стужа в голосе Норкхара стала еще более колючей. «Все звонки в ближайший час будут переадресованы мне». Вот уж действительно безграничное доверие. «Могу я переговорить с ним?» «Нет». «Но разумеется». «Тогда прошу вас ему передать, что моей подруге в ту ночь тоже стало очень плохо, после того, как нам подарили бутылку тоньяса». «Это все?» — звякнула ледышкой. «Все», — хотела сказать я, но вместо этого почему-то спросила. «Это вы притащили ему снимки?» «Да». «Зачем?» — вырвалось у меня. «Неужели не могли до вечера подождать?» «Потому что я перехватил информацию, направленную против него, действительно важную, а не о том, что ваша подруга, как и вы, не знает меры». От ледяного сарказма даже в горле запершило. «В свете сложившихся обстоятельств эта информация действительно важная». «В свете сложившихся обстоятельств я не стану отрывать мэстра Халлорана от дел из-за ваших попыток оправдаться». К щекам прилила кровь. «Станете!» — парировала в тон ему. «Буду очень признательна, если вы передадите мои слова немедленно, а когда мэстр Халлоран вернется, мы с ним об этом переговорим». Вот теперь в трубке повисла тишина, но меня она не смутила. Достал. «Что-то еще?» Теперь уже Норкхар цедил слова. «Еще?» «Я хотела спросить, как получилось, что снимки вы перехватили, а снимающего у клуба нет?» Не дожидаясь сквозь долгое молчание ответа, нажала отбой и быстрым шагом направилась в гостиную. Может, и не стоило говорить с Норкхаром в таком тоне, намекая на его некомпетентность, но он сам это начал. Чтобы успокоиться, набрала номер ведущего брачной церемонии и попросила перенести встречу на следующие выходные. Судя по философскому спокойствию, с которым тот воспринял новость, я у него такая не первая и не последняя. Ну, точнее, мы. Теперь оставалось только надеяться, что Лэм с Дрейком помирится. А еще ждать и смотреть пресс-конференцию. Плазменная панель в пентхаусе занимала не то что большую часть стены. По-моему, она стеной и была, без преувеличения. Вот только я забыла, что понятия не имею, где от нее пульт. Логично предположить, что где-то в районе визора на вмонтированной в стену подставке для накопителей. Вернувшись к дивану, на котором можно было свободно лечь впятером вдоль поперек и по диагонали, я обнаружила там Ири. Изящная Виари вытянулась во всю длину, аккурат посередине. Переднюю лапу выставила так, чтобы в облюбованном мной уголке уместиться не получилось. Ну и ладно, зато осталось удобное местечко с подушками, на котором можно вытянуть ноги. Там и устроилась, включила Solar's One и вдруг увидела, что от вспотевших рук пошел дымок. Подступивший из-за волнения огонь плеснул в ладони, пришлось быстренько вспоминать методики охлаждения. «Сейчас, когда до пресс-конференции мэстра Холорана остаются считанные минуты...» «Шлеп!» Дернулась, потому что на меня положили хвост. Такую длинную пушистую метелку длиной с саму Ири. Тяжеленькую, надо сказать. «А не обнаглели ли вы?» Взяла за особо пушистый кончик и сбросила хвост на пол. «Если Иртханы способны в любой момент вмешаться в наш разум, в разум любого из нас...» Темнокожая ведущая развела руками. «Может ли человек чувствовать себя в безопасности?» Логичный вопрос, который возникает у каждого. Вопрос, которым мы задаемся с минуты откровенности Барретта Лодингера. «Не будем делать преждевременных выводов», — заметил ее коллега. «Уверен, предстоящая пресс-конференция все прояснит». «Разумеется, но мы все же не имеем права молчать и закрывать глаза на...» Коснулась пульта и выключила звук. Ток-шоу «Голоса Мейстона» и знакомые ведущие сейчас не вызывали ничего, кроме глухого раздражения, а слушать про Лодингера не было ни малейшего желания. Покосилась на руку и неожиданно поняла, что отгрызла себе ноготь. Случайно. Дурацкая привычка, от которой я избавилась еще в детстве, вернулась в самый неподходящий момент. А еще внутри стягивалось комом нервное напряжение, заставляя кусать губы. Ладно, лучше губы, чем ногти. Потому что в ближайшие дни выбраться к мастеру маникюра мне не светит. О чем я вообще думаю? Шлеп? Хвост вернулся ко мне на колени, и я покосилась на спящую Виари. Ири! «Я тебе что, подставка для хвоста?» Та подняла голову, окинув меня снисходительным взглядом, однозначно говорящим «да». Зевнула и повернулась на бок, оставив хвост там, где он был. Я уже задумалась, не спихнуть ли нахалку на пол. Мару меня себе такого не позволяет. Но заставка, собирающаяся разноцветными геометрическими 3D-фигурами в панораму Мейстона, заставила забыть о воспитании всяких мелкочешуйчатых. Зал Лоувайс для пресс-конференции даже при всей экстренности был переполнен. Три больших экрана, места для журналистов, среди которых не осталось свободного. Диктор что-то говорила фоном о собравшихся со всей Арангара коллегах, но я смотрела только на сцену, на которую вышел Рейнар. Управляемая камера выхватила его крупным планом. Жесткий решительный взгляд, резкие скулы. Что он сейчас чувствует? Сейчас, отвечая за всех Иртханов перед всей Арангарой, не отрываясь, смотрела на него, пока ведущий вещал об установленном порядке проведения пресс-конференции. Только когда в зале повисла тишина, Рейнар подался вперед, сцепив руки на столе. «Прежде чем мы перейдем к вопросам, ментальное вмешательство, о котором говорил Барретт Лодингер, действительно было». По залу пронесся едва уловимый возглас. Не возглас, скорее волна коллективного вздоха. Оно не имеет никакого отношения к настоящему состоянию Микаса Лодингера. Вмешательство, которое повлекло за собой повреждение его психики, носило совершенно иной характер и связано с нападением на Эссу-Ладе, предпринятым и спланированным в неустановленных целях. Со своей стороны обещаю, что расследование по этому делу проходит под моим непосредственным контролем, его результаты будут обнародованы, а виновные понесут суровые наказания. Я откинулась на диванную подушку и вцепилась в пульт. «Какое именно?» — прозвучал первый вопрос от молодой астралицей журналистки. невозможность использовать магию до конца жизни. Вы утверждаете, что вмешательство Эссы Ладе не имеет отношения к психическому состоянию Микаса Лодингера, поднялся другой журналист. Есть медицинские заключения, которые это подтверждают? Разумеется. Если вам недостаточно моего слова, вы можете их запросить. Молодой человек стушевался, но тут же последовал очередной вопрос от женщины с революционно-короткой стрижкой. Могут ли последствия ментального вмешательства проявиться позже? Если оно выполнено грамотно, нет. Вмешательство Эссы Ладе было выполнено грамотно? Мне захотелось пнуть ее под коленку, хотя, по сути, она тут ни при чем. Виновата я, которая все это устроила, и Лодингер — идеальное оружие. Своим поступком я вручила его тому, кто хочет сместить Рейнара, так что если кому и надо дать пендаля, то только себе. Проверкой последствий вмешательства Эссы Ладе занимались лучшие специалисты, в том числе Иртханы. О результатах мне докладывали лично. Почему именно вам? Все было настолько серьезно? Потому что я являюсь наставником Эссы Ладе. Я отвечаю за ее обучение и последствия всех поступков, которые влечет за собой использование нашей магии. Журналистка опустилась на свое место. На смену ей пришел немолодой мужчина с залысинами. Эсса Ладе тоже была наказана? Да. То есть она лишена магии до конца жизни? Нет. У ее наказания был срок. Какой срок предусмотрен за ментальное вмешательство? В зависимости от степени тяжести, применение силы в отношении человека наказывается лишением магии на срок от месяца до 10 лет. В особых случаях до конца жизни. Поверьте, желающих это испытать найдется немного. Почему? Что несет в себе лишение магии? Поднялась миловидная девушка с бейджем «Зингсприт Лайтс». Помимо невозможности управлять драконами, это наказание весьма тяжелое психологически. Мы рождаемся наделенные магией. Представьте человека, лишенного возможности говорить, видеть или самостоятельно передвигаться. Примерно то же чувствует лишенный магии Иртхан. На какое время Эссы Ладе была лишена магии? 2 недели. 2 недели? Следующий вопрос от мужчины в очках. 2 недели лишения магии за вмешательство в психику подростка? При минимуме в месяц? Вы сейчас подвергаете сомнениям мою оценку степени тяжести поступка Эссы Ладе? В гостиной ощутимо похолодало, а в зале воцарилась такая тишина, что было слышно едва уловимые порханьи портативной камеры. Журналист как-то резко сел. В нашем мире неоправданное вмешательство в сознание человека считается серьезным преступлением и пресекается достаточно строго даже при учете смягчающих обстоятельств. Предупреждая дальнейшее обсуждение этой темы, скажу, что наказание Эссы Ладе было смягчено за то, что она спасла жизнь ребенку. Или потому, что она у вас на особом положении? Глаза Рейнара потемнели, но поднявшаяся темнокожая журналистка из Балтлар-Сити с вызовом посмотрела на него. Вы же не станете отрицать, что в случае с Эссой Ладе затронуты ваши личные интересы? Мои личные интересы не имеют никакого отношения к случившемуся. Любой Иртхан или Иртханесса будут отвечать за подобные по всей строгости закона. Впредь попрошу собравшихся не отклоняться от темы. Вопросы сыпались один за другим, а я не сводила взгляда с лица Рейнара, сосредоточенного, собранного, такого родного и такого безумно далекого. Выдохнула, когда пресс-конференция закончилась, а Рейнар в сопровождении Норкхара покинул зал. Свет приглушили, и пошла заставка. Я чувствовала себя как Долька Лицы под прессом. Сбросила хвост Эри и пошла попить воды, потому что в ушах подозрительно шумело. Вода обнаружилась в графине, я уселась на высокий стул и, глядя в одну точку, принялась вертеть стакан на одном месте. Случись Норкхару упустить снимки с Гроу, это вылезло бы в ближайшие часы после завершения пресс-конференции. Девица, которая едва держится на ногах, выползающая из клуба в обнимку с мужчиной, скорее даже не в обнимку, а в засоску, ученица правящего. певица из Ланстер-Холла с особой благодарностью. Сюда же информацию об Арелин до кучи. Класс. Повозила по столу мобильный, посмотрела на часы. Желание набрать номер Рейнара останавливало вероятность снова нарваться на Нуркхара и здравый смысл. Даже если он освободился, вряд ли ему сейчас до меня. Я походила по квартире. Попыталась читать книгу. Сначала про себя, потом вслух с выражением, потом без выражения для тренировки ментальной магии. Когда начала спотыкаться на словах, решила, что лучше это дело отложить, и поднялась в ванную. Из зеркала на меня смотрела бледная и слегка растрепанная девица с лихорадочно блестевшими глазами и губами, как после страстных поцелуев. За время пресс-конференции я их сживала основательно. А потом руки-ноги сами принесли меня в спальню к Рейнару, туда, где мы впервые были близки, туда, где наши огни сливались воедино, где мы впервые стали единым целым, где все начиналось, где начались мы. Присела на краешек кровати, откинула покрывало и медленно опустилась на подушку, хранящую его запах, горьковато-ореховый, резкий, сильный, как его пламя, яростный, как он сам. Дракон, который сводит меня с ума. «Я люблю тебя», — повторила еле слышно. Обняла ее двумя руками и под сгущающиеся сумерки закрыла глаза. На краю сознания мелькнула мысль, что надо позвонить Тани и предупредить, что задерживаюсь, но я от нее отмахнулась. «Сейчас полежу минут пять и позвоню». «Правда, правда». Сама не заметила, как соскользнула в сон, а проснулась от пристального взгляда на вылет. Распахнула глаза и увидела стоящего надо мной Рейнара.